а совесть и сознание в то время меня оставили. Придя в знакомый мне трактир, я взял отдельную каморку, потребовал туда чаю, водки и закуски и, затворившись, принялся считать деньги. В мешочке серебра, как сейчас помню, оказалось 71 рубль и 65 копеек. Сосчитав деньги, я позвал к себе буфетчика и слугу. Первого для того, чтобы уплатить долг, а второго, чтобы угостить и дать на чай. Без сомнения, на моем лице что-нибудь отражалось, потому что буфетчик, войдя в каморку, сейчас же спросил меня: «Что это с вами, Николай Иванович? Вы какой-то сегодня странный и раскрасневшись, как будто вы всю ночь работали». «Да», — отвечал я, — «действительно, я сегодня всю ночь работал». Но когда я ни с того ни с сего вдруг рассказал ему совершенно откровенно и с хвастовством, как я работал эту ночь, то он испугался и, получив с меня долг, посоветовал уйти из трактира, объясняя, что меня могут тут поймать хозяева, узнав от Кости о частом моем посещении этого трактира. Я пошел в другой трактир, где также взял отдельную каморку и, заказав водки и закуски, угостил слугу и дал ему на чай, за что он позволил мне уснуть на стуле часа полтора. Как провел я остаток дня, уж не помню. Помню только то, что поздно вечером я забрался в дом терпимости, где для меня составился какой-то безобразный оркестр из 5 музыкантов. И все дамы приняли участие в безобразнейших плясках и танцах. Прокутив часа 2 или 3, я заметил, что меня обсчитывают. Подставляют порожние бутылки вместо требуемых мною с вином. Рассорился и ушел. Выйдя на улицу, я почувствовал, что голова у меня тяжелая, ноги совсем не действуют, и где только я присаживался, тут же и засыпал. Но, вероятно, благодаря моему засаленному и невзрачному костюму, меня никто не обшаривал. Только будочник, разбудив меня, спросил, кто я такой и зачем ночью сплю на улице. Я ответил ему, что я мясник с Сенной. Послан был отнести товар к господам и, устав, задремал. Ночлега, за который я в то время дорого бы дал, не знал, где найти, и потому нанял извозчика на всю ночь до утра, с тем, чтобы он возил меня, где ему вздумается и как ему хочется. А сам, забравшись под полость, просил разбудить меня, когда отопрут трактиры. Тогда трактиры отпирались рано. В 5 часов утра я приехал в старый, знакомый мне трактир, надеясь узнать что-нибудь от буфетчика, так как рассчитывал, что у него, наверное, был Костя, и рассказал ему, что обо мне говорят хозяева. Но буфетчик не только не захотел разговаривать со мною, но даже не впустил в комнаты и сухо попросил меня выйти вон из заведения. Я отправился опять в тот трактир, где накануне отдыхал. Проведя таким же образом, как и в предшествовавший день, 3 часа, я начал уже тревожиться о своей участи. Стал соображать, что поступок мой очень скверный, что долго ли, коротко ли, а мне за него придется рассчитываться. Мне думалось, что хозяева, может быть, уже подали заявление о моем исчезновении и пропаже мешка с серебром. Поэтому мне очень хотелось увидеть Костю и разузнать от него, какие разговоры идут обо мне у хозяев. Я осознавал, что мне таким образом не придется долго скрываться. При том же пьянство, бродяжничество и неимение настоящего сна до того утомили меня, что силы мои начали слабеть, энергия прошла, И я как-то тупо, но вместе с тем боязливо, начал вдумываться в свое некрасивое положение.